Глава 6. «Без меня», — твердо заявил я. «Без Ваджра я и не подумаю к нему соваться». «Даже так?» — удивился Самди. «То есть договариваться ты в принципе не намерен?» «Договариваться?» — настал мой черед удивляться. «С ним?» «Без обид, мастер Самди, но... Вы его видели?» «Лично нет», — невозмутимо отозвался Самди. «Но это не важно». «Не важно? Я не верил своим ушам. Да вы знаете, какая от него идет аура ненависти и злобы? Любой нормальный человек свихнется». «А что ты хотел от демонов, занявших божественные и полубожественные места?» Судя по всему, это был риторический вопрос, так как Самди не думал заканчивать свою речь. «Раз у тебя есть задание про Ваджру, то не обошлось и без цепочки боги порога, так?» «Есть такое?» — кивнул я. «Ну, значит, ты должен знать, что произошло после последнего вторжения ксуров и их союзников на порог». «Ну, я пожал плечами. Мировая война и разрушение сети?» «Ты задание-то читал?» — поинтересовался Самди с неодобрением на грани презрения. «Читал. Я решил игнорировать психологические приемчики Самди и общаться с ним ровно и спокойно. Крайне неинформативное задание». «Это еще почему?» — Самди вскинул брови. «А ну-ка покажи мне свои задания. При всем моем уважении, мастер Самди, позволять магу общаться со мной, как с каким-то мальчиком на побегушках, я не собирался. Глупо, кому попало показывать свою личную информацию. Идти на открытую конфронтацию с моей стороны будет неразумно, но унижать себя я точно не позволю». «Значит, кому попало?» — угрожающе протянул маг и принялся сверлить меня своим тяжелым взглядом. Я же молча стоял, ожидая ответа. Самди, конечно, давил не по-детски, но до Денебери ему было далеко. Ха, а ведь я еще злился на деда, когда он меня, ха-ха, крепил. Зато сейчас не устаю мысленно благодарить. «Нет, Самди, даже не думай. Я не собираюсь тебе в рот заглядывать, только честное партнерство». «Ладно», — Самди наконец-то надоело играть в гляделки, и он кивнул на стоящий напротив стола стул. «Присаживайся». Я все так же молча сел, а маг, сцепив руки в замок, задумчиво уставился куда-то сквозь меня. «Я понимаю, к чему ты клонишь», — с неохотой протянул Самди. «Но есть определенные сложности. Во-первых, у меня уже есть ученик, и хоть его душа сейчас находится в загробном мире, нарушить дебильное распоряжение совета я не могу». «Вам что, можно брать только одного ученика?» Удивился я, как-то позабыв, что не собирался идти к магу в послушники. А потом все удивляются, куда делись все мультики и темные маги. «Именно», — Самди согласно кивнул. «Впрочем, ты уже столкнулся с боковой ветвью председателя совета и сам понимаешь, почему так происходит». «Понимать, может, и понимаю», — поморщился я. «Но у меня в голове все равно не укладывается, как можно спокойно смотреть на лису в курятнике». «Ковальда значит лис, а высшее общество цитадели — курицы?» Впервые с момента нашей встречи Самди усмехнулся. «В принципе, в чем-то оно так и есть. Но у лиса на хвосте уже висит сторожевой пес». «Налоговый, что ли?» — уточнил я. «Как бы лис не привел этого самого сторожевого пса в логово к оборотню?» «Не держи сторожевых псов за дураков», — Самди погрозил мне пальцем. «У каждого сторожевого пса есть хозяин. И пока что этот хозяин и есть Ковальда», — безжалостно закончил я. Не то чтобы я был пессимистом, но настроения для упражнения в острословии и обмена метафорами как-то не было. «Это ненадолго», — поморщился Самди. «Пока ты прятался от проблем в своей коморке в академии, произошло много всего интересного. И что же?» — хмуро отозвался я. Напоминание о трехнедельном затворничестве неприятно царапнуло по моему самолюбию. «Жанна Ковальда, наследник Ларгуса Ковальда, и Керн Лартарга, наследник Макси Лартарга, вчера напали на двух студиозов Академии с использованием запрещенного артефакта из черного списка». «Это из-за них был объявлен комендантский час?» В памяти тут же всплыло вчерашнее уведомление, на которое я поначалу не обратил внимания. «Внимание! Локально обязательное задание Академии. Комендантский час. Вам запрещено покидать свою комнату до утра. Принять? Да. Награда? Хорошее настроение мастера Петро». «Из-за них», — кивнул Самди. «Эти дебилы использовали вампирский артефакт, из-за которого Гидерика находится одной ногой в могиле». «Гидерика? Что-то знакомое. Вроде так звали студиоза, к которому меня хотел подселить Петро. Почему бы их не отчислить? А вот это мы сейчас и узнаем». Самди нехорошо усмехнулся и приказал: «Активируй глаз смерти». «Уважаемый мастер Самди, мой голос оставался спокойным, но внутри все так и бурлило от негодования. Давайте договоримся на берегу. Я к вам в ученики не набиваюсь, раз. Ваши интриги меня не интересуют, два. Готов на конструктивный диалог, три». «Какая интересная манера вести переговоры», — усмехнулся Самди. «Ты, видимо, не понимаешь, что дает статус ученика темного мага?» «Может, и не понимаю», — не стал спорить я. «Но перед вами не просто форточник земли. Во мне течет кровь двух дворянских родов — Денебери и фон Лютиков». «Фон Лютиков пока нет», — тут же возразил маг. «Я еще не подтвердил право владения, но род тем не менее ощущаю». «Да», — Самди неожиданно заинтересовался моим ответом. «И как же это происходит?» «Честно говоря, не знаю. Я задумчиво пожал плечами. Просто чувствую, что за мной стоит сила предков». «Двух родов?» «Двух родов», — кивнул я. «Вот только...» «Вот только что?» Самди аж подался вперед. «Не знаю», — вздохнул я, — «не могу сформулировать». Понимание крутилось совсем рядом, но я никак не мог его ухватить. Казалось, сфокусируюсь я на этом моменте, и все получится, но... Мне ужасно не нравилось пристальное внимание Самди. Поэтому я расслабленно откинулся на спинку стула и вопросительно посмотрел на Самди. «Не густо», — недовольно проворчал маг. «Ладно, умник, лови описание». «Внимание, Самди Тенебре VII предлагает вам статус «Ученик темного мага». Раскрыть описание. Принять? Да». Раскрыв описание, я с трудом удержался от того, чтобы присвистнуть. Помимо бонусов плюс один к каждой из основных характеристик, что само по себе было очень крутым бонусом, статус ученика давал 50-процентную прибавку ко всем умениям, начиная от магии жизни и заканчивая проклятиями. Очень заманчиво, я облизнул враз пересохшие губы, очень и очень заманчиво. «Готов заключить договор?» — усмехнулся Самди. «Заметь, я даже не потребую от тебя подписать его кровью». «Очень заманчиво», — с сожалением повторил я, — «но я вынужден отказаться». «Тогда первым делом...» «Что? Что ты сказал?» Щека мага предательски дернулась, а аура пошла рябью удивления. «Ты понимаешь, от чего отказываешься?» «Ну, смотрите». Я пожал плечами и загнул указательный палец. «Бонусы к умениям — это, конечно, круто, но в моем случае бесполезно. Целительство у меня и так на хорошем уровне. Что до травничества и зельеварения, вряд ли у меня будет время, чтобы развернуть свою лабораторию». «Открой список своих умений», — потребовал было Самди, но в конце, скривившись, добавил: «пожалуйста». Учитывая, что Самди уже разок залезал мне в голову, его просьба была всего лишь данью вежливости, но и это уже был настоящий прогресс. А поскольку смысл в том, чтобы скрывать свои данные от единственного темного мага, который мог научить меня чему-то полезному, не было, выпендриваться я не стал и открыл список умений и характеристик. «Минус 280?» В голосе мага мелькнул проблеск чего-то похожего на уважение. «Недурно, но, на мой взгляд, бонус к целительству, травничеству и зельеварению тебе бы в любом случае не помешал». Я едва заметно поморщился, а Самди, заметив мою реакцию, усмехнулся. «Большую часть времени темный маг проводит за расчетами, исследованиями и экспериментами. Но я понимаю твои сомнения. Минусы, полученные от Ануба, не перебить». Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Я размышлял, не прогадал ли я, отказавшись от предложения стать учеником, а Самди, как выяснилось, изучал мои характеристики. «Тебе нужно взять несколько частных уроков у мастера Килиба», наконец произнес Самди. «Ты, как я понимаю, инициацию Академии не проходил?» «Не припомню такого». «Оно и видно», — маг покачал головой. «Из-за этого у тебя несколько характеристик не дотягивают до максимальных значений для твоего текущего уровня. А вот сейчас не понял. Зря я, что ли, целых 3 недели и так и сяк крутил свой билд. А теперь, получается, я где-то упустил несколько очков характеристик? Да такого просто не может быть. Классовый навык «Беглец», — лениво протянул Самди. Дает плюс 1 к выносливости и ловкости, так? А разве они уже не учтены? Смеешься, темный маг насмешливо фыркнул. Тогда в скобках была бы прибавка и пояснение, за что. Ясно. Понятно, что Самди, полжизни проведя в академии и имея доступ к внутренней сети, разбирался в вопросе намного лучше меня, но все равно было обидно. «Я договорюсь о паре дополнительных уроков по распаковке», — успокоил меня Самди. «Вне зависимости от того, придем мы к консенсусу или нет». «Спасибо». Я с подозрением посмотрел на мага. «С чего такая благотворительность?» «Я очень не люблю людей», — мрачно усмехнулся Самди. «Но еще больше я не люблю нераскрывшийся потенциал». «Понятно». На самом деле мне не было понятно, при чем здесь потенциал, но каждый волен сходить с ума как хочет. Кто-то бабочек коллекционирует, кто-то мебель по фэншую расставляет, а кто-то вон потенциал не может видеть, не раскрывшийся. К слову, может, из-за этого Самди так строго относился к Сиаму. Впрочем, сейчас уже не важно. Что насчет характеристик? Маг недовольно посмотрел мне в глаза. Плюс 1 к каждому параметру на дороге не валяются. Звучит и выглядит круто, не стал спорить я. Но если честно, плюс 1 к основным характеристикам не стоит того выноса мозга, который меня ожидает, согласись я стать вашим учеником. Сопляк, Самди сделал вид, что сердится. Это не я тебя прошу стать учеником, а ты меня должен молить о такой возможности. Ну вот, видите. Значит, свободолюбивый? Настроение Самди уже в который раз за нашу встречу мгновенно изменилось с гнева на заинтересованность. «Точное определение», — криво усмехнулся я. «Но в любом случае спасибо за предложение». «Ты же понимаешь, что без меня Ваджру не найдешь», — вкрадчивым голосом поинтересовался маг. «Вообще-то найду», — неожиданно уверенно заявил я. «С вами или без? В первом случае будет проще и быстрее, во втором сложнее и дольше, но я все равно справлюсь». «Странное ощущение». Только озвучив свои смутные ощущения вслух, я осознал, что действительно верю в сказанное. «Любопытно», — усмехнулся Самди и взмахнул рукой. «Лови». Я было напрягся, приготовившись поймать брошенный предмет или отразить его, если это атака щитом, но оказалось, что маг имеет в виду совсем другое. «Внимание! Самди Тенебре 7 предлагает вам стать своим компаньоном в статусе младший партнер темного мага. Раскрыть описание. Принять? Да». Статус партнера давал в 2 раза больше преимуществ, нежели ученик, и я, не раздумывая, согласился. «Только сразу не принимай!» — донесся запоздалый окрик Самди. Я хотел было спросить, почему, но в следующий момент мне стало не до этого. Тело выгнуло от боли, следом бросило в жар, дико заболела голова, и появилось ощущение, будто из меня тянут все жилы одновременно. Сколько я катался по полу, круша попадающуюся на пути мебель, не знаю, мне показалось, что прошла вечность. Время от времени в меня прилетали плетения, дарующие временное облегчение, но это было капли воды в пустыне. Меня буквально корежило, и теперь я знал, почему. Можно безболезненно для себя повысить любую выбранную характеристику на 1 пункт. Если эта сила поломит мышцы и кости, если интеллект поболит голова и так далее. Я же одновременно повысил все основные характеристики сразу на 2 пункта. Неудивительно, что меня скрутило словно бублик. Более того, что-то мне подсказывало, что если бы не физическая закалка, мое тело могло и не выдержать. И снова мысленные благодарности Денебери. И ведь не зря же он заставлял меня через боль и слезы повторять комплекс выносливости. Комплекс. Вспыхнувшая в голове мысль на мгновение затмила боль в теле и голове, и я, рыча от боли, кое-как поднялся на ноги и встал в стойку. «Я Денебери», — процедил я сквозь плотно сжатые зубы и начал выполнять комплекс. Деда рядом не было, поэтому я подбадривал себя сам. «Ты Денебери, Сашка», — повторяя все в точности, как показывал дед. Мой бубнеж едва заметно притуплял боль, а образ Денебери, который я держал перед собой, помогал удерживаться в сознании и повторять стойки одну за другой. «Одно неправильное движение и запоришь закалку. Соберись, тряпка!» Тело с трудом наслушалось, и я из последних сил перетекал из стойки в стойку. Ну как перетекал? Топтался на месте, как слон, с трудом удерживая равновесие. «Держись, Сашка! Осталось немного, успеешь еще отдохнуть!» Я уже бездумно повторял врезавшиеся в память стойки, вместо тела чувствуя неугасающую боль. Я ощущал каждый свой позвонок, каждый хрящ. Чувствовал, как прорастают бесконечные сплетения нервной системы. Слышал хруст сухожилий. «Ну же, еще чуть-чуть!» Последний комплекс я доделывал уже на одних морально-волевых. И то мне постоянно казалось, что это уже было, и что у меня или жесткие глюки, или я словил очередное дежавю. Перед глазами промелькнуло уведомление сети, но мне было не до него. Стоило завершить последнюю стойку, как из тела будто бы вынули стержень, и я без сил рухнул в подставленное кресло. Дико хотелось отрубиться, но ничем хорошим на моей памяти это не заканчивалось, поэтому я дрожащими руками достал из инвентаря флягу с травяным настоем и с третьей попытки сделал могучий глоток. Отдышавшись, нашел взглядом внимательно рассматривающего меня Самди и благодарно кивнул. «Спасибо за кресло». «Это было впечатляюще», — протянул темный маг, по-новому глядя на меня. «Что ж, это все меняет». «Что это?» — не понял я. «Закалка на выносливость, грань выносливости, стоек». Самди неверяще усмехнулся и прошел к своему столу. «Что-то мне подсказывает, что Ануб серьезно просчитался, выбрав тебя жертвой». «Или наоборот», — пробормотал я себе под нос, вспомнив слова Денебери. «Если принять за аксиому, что Ануб хотел сбежать из своей темницы через меня, то я навскидку вижу два варианта, почему идет такой упор на выносливость. Или он хотел подготовить мое тело для вселения в него божественной сущности, или хотел оставить меня на своем месте в надежде, что мое тело выдержит еще несколько сотен лет пыток. Да уж, и с этим маньяком Самди хотел договариваться? Да черта с два! Кстати, что за столик?» Самди как-то странно на меня посмотрел, опустился в свое кресло и задумчиво протянул. «Никому не говори, что у тебя есть этот пассивный навык, понял?» «Понял», — покладисто согласился я, сам залезая в описание навыка. «Плюс 10 к стойкости?» «Насколько я знаю, на всем пороге такой навык есть только у 5 человек. Король Бастиона Крон, лидер крепости Принц Влад, глава налоговой уважаемый Андрю, декан огненного факультета Деннис Ван Игнис и преподаватель физической активности Академии мастер Килип. И объединяет их всех?» Продолжил я, догадавшись, что таких разных людей должно связывать что-то еще помимо уникального навыка. «Монастырское прошлое», — невозмутимо закончил Самди, доставая из ящика матовый черный шар. «Но об этом позже». Темный маг посмотрел влево, и мне показалось, что он к чему-то прислушивается. «Помнишь, ты спрашивал, почему нельзя просто взять и отчислить Ковальда и Лартарга?» «Было дело», — поморщившись, кивнул я. «Тело до сих пор отдавало болью». «Сейчас ты из первых рук узнаешь, почему они до сих пор в Академии», — Самди недобро усмехнулся. «Но для этого мне потребуется твоя помощь». И не успел я напрячься, как темный маг меня добил. «Активируй глаз смерти», — он бросил мне шар, словно это был теннисный мячик. «И не бойся, плачу я».